Глава восьмая. «Ты только посмотри, как она проголодалась!» — полушепотом произнесла Алиса, повиснув на моем плече. «Несколько дней без единой крошки во рту, наверное. Неужели тебе ее, ну, нисколечко не жалко?» Мы с сестрой стояли в дверях столовой, в то время как наша неожиданная гостья, сидя за столом со смачным чавканьем и без намека на знание этикета, поглощала поданный ей завтрак. Поданный по инициативе Алисы. Между прочим, видите ли, сестрица сходу прониклась к невежественной авантюристке сочувствием ни с того ни с сего. Знаешь, вообще ни капли жалости к этому... Силился я подобрать нужное слово, но в голову оно так и не пришло. Лишь бы убралась отсюда на все четыре стороны, как только закончит. Ни совести, ни так-то, а вот наглости хоть отбавляй. Да будет тебе, Влад. Видно же, что бедная девочка едва концы с концами сводит, может, осиротевшая? Не от хорошей ведь жизни в авантюристы подаются. Еще и в таком юном возрасте, может, мы вообще ее последняя надежда? У меня тут не дом милосердия для сирых и убогих, недовольно возразил я. Ну, давай оставим. Молитвенно сложила руки Алиса. Я буду о ней заботиться, пожалуйста. Тебе забот по хозяйству недостаточно? Вскинул я бровь. Могу добавить, если больше заняться нечем. Из чего ты на весь белый свет так озлобился? Мы даже ничего о ней не знаем, кроме того, что она незаконным образом проникла сюда, воспользовавшись чужой повозкой, и ей необходимо получить пропуск в бездну за сущие копейки. Для чего ей это нужно, такой бедной и несчастной, по твоему же мнению? Как по мне, так твоя паранойя переходит уже все границы, — покачала сестра головой. Это всего лишь девочка, Влад, у которой нет денег ни на повозку в такую даль, ни на еду. Отец и матушка наверняка помогли бы ей всем, чем смогли бы. Какой же подлый прием с ее стороны, припомнить мне родительские благодеяния. Но, справедливости ради, сейчас наше с Алисой положение еще более шаткое, нежели когда-то было у отца с матерью. Тем временем наша гостья наконец-то приступила к чаю, и я брезгливо поморщился, когда она принялась громко и протяжно хлюпать. Словно бы специально играя у высокородных хозяев на нервах. Вот же эталонный образец бескультурности. «Паранойя, говоришь?» Процедил сквозь зубы. «Сейчас вот и посмотрим, кто она такая на самом деле». С этими словами я неспешным шагом прошел к столу, уселся во главе него и, сложив руки домиком перед собой, устремил на девчонку многозначительный взгляд. Алиса же осталась наблюдать за разворачивающейся сценой в дверях, прижав ладони к груди. «Как тебя зовут?» — начал я с элементарного, казалось бы, вопроса. Однако гостья отвечать не спешила, вернее, упорно меня игнорировала, хлебая чай в прикуску с пирожками. Причем один пирожок исчезал из ее руки за два нескромных укуса, а далее блондинка незамедлительно переходила к следующему. И как в нее столько помещается? «Я к тебе обращаюсь», — нервно дрогнули уголки моих губ. «Как тебя зовут?» Только сейчас незнакомка лениво бросила на меня взгляд, тщательно прожевала еду, проглотила ее за один присест, а потом нехотя ответила, при этом беря в руку уже который по счету пирожок. «Когда я ем, я глух и нем. А когда покушаю, говорю и слушаю. Вот вы, князь, вроде бы, о таких элементарных вещей не знаете». Почувствовал, как жилка под левым глазом задергалась от подобного заявления в свой адрес. Так эта невежественная девчонка еще и позволяет себе этикет у меня учить, сидя за столом в моем же доме с завидной скоростью, уничтожая припасы из моих кладовых. «Знаете, князь, а на лицо вы довольно-таки симпатичный», — подметила гостья после того, как в ее бездонное чрево свалился очередной пирожок. «Не, ну правда. После всего, что я про вас слышала, ожидала увидеть какое-то безобразное чудовище во плоти, но когда вы корчите такую физиономию, вот прям как сейчас, вас это совершенно не красит. Хотя... белые волосы», — задумчиво произнесла она. «Пожалуй, накину за них парочку баллов. Очень интересно выглядит». «Нет, она определенно испытывает мое терпение. Делает все возможное, чтобы я утратил контроль над скверной и выдворил ее отсюда за шкирку. И это в лучшем случае». «Кстати, раз уж мы заговорили обо мне, то какое вообще значение имеет мое имя?» — взмахнула наглая девка пирожком в воздухе. «Продайте мне пропуск в бездну, скажем, за 5 рублей, и я исчезну так быстро, что вы и глазом моргнуть не успеете». «Для чего тебе этот пропуск?» «Все еще старался я сохранять терпение. Преследуешь конкретную цель, ресурсы, реагенты». «А вам-то какая разница?» — пожала плечами та. «Просто продайте пропуск за 5 рублей, делов-то». Вот же заладила одно и то же. Тогда почему за пропуском ты заявилась именно к нам? Не только мы владеем землями вокруг эпицентра. Громовы, Луговы. Ой, да какая разница? Резко поднялась блондинка из-за стола и смерила меня неприязненным взглядом. Зачем? Куда? Почему? Я просто одна из многих других авантюристов, которым нужно попасть в бездну. А по закону сделать это мы можем только с пропуском на руках. Так продайте же мне пропуск за 5 рублей. Неужели это так сложно? С каждым заявлением она только глубже закапывала себя и становилась еще более подозрительной. Если немного поднажать, возможно, получится вывести ее на чистую воду. Сказать по правде, я даже не знал, во сколько авантюристам обходится этот чертов пропуск. До сегодняшнего дня к нам с таким предложением еще ни разу не обращались, но 5 рублей маловато, как по мне, за возможность заработать с добытых в бездне ресурсов сумму в разы больше. «Может, вы сможете продать мне пропуск?» — обернулась девчонка к Алисе. «Одеты вы, как госпожа, наверное, и распоряжаетесь здесь всем на правах госпожи. Поверьте, он мне очень нужен. Ну, продайте же пропуск за 5 рублей!» Алиса же с надеждой перевела взгляд на меня, но я покачал головой, и дело тут было даже не в цене несчастного пропуска как таковой. «Я не вижу при тебе ни оружия, ни какой-либо защитной экипировки», — произнес ровным тоном, вновь обращая внимание гостей на себя. «И денег на ее приобретение у тебя, судя по всему, тоже нет. Даже если я продам тебе пропуск, что ты будешь делать, спустившись в бездну? Сумеешь чудом обойти тварей верхних этажей, рано или поздно все равно сойдешь с ума из-за скверны. Обратишься в одно из таких же порождений, тем только создашь для нас лишние трудности. В таком случае лучше бы тебе попытать счастье в другом месте». Откинулся я на спинку стула. «С теми господами, кто согласится отправить тебя на верную смерть за 5 рублей. Такую ведь цену ты назначила за собственную жизнь?» Девчонка поджала губы и тяжело вздохнула. «Можешь пока что остаться у нас!» Приблизилась к ней Алиса, положила ей руку на плечо и мягко сжала. «Выделим тебе гостевую комнату, помоешься, приведешь себя в порядок, а утром наш кучер отвезет тебя куда пожелаешь». Но предприняла гостья еще одну попытку переубедить нас. Глаза ее заблестели от слез. «Но я, пожалуй, тут я соглашусь с братом», — покачала Алиса головой. «Без экипировки и оружия в таком опасном месте, как бездна, делать тебе нечего. Это для твоего же блага. Или ты прямо сейчас поведаешь нам о том, кто ты на самом деле такая и ради чего горишь желанием во что бы то ни стало получить туда пропуск?» Поставил я блондинку перед выбором. Однако вместо вразумительного ответа девчонка просто шумно выдохнула носом, кинула на меня уничтожающий взгляд и, стряхнув руку Алисы с плеча, вышла из столовой. «Что и требовалось доказать», — хмыкнул я. «Все еще считаешь, что я не прав? Что она всего лишь бедная девочка, которой абсолютно нечего скрывать? Тогда отчего молчит, продолжая настаивать на своем?» «Не знаю», — в некотором смятении присела сестра рядом со мной, пробежалась взглядом по вылизанным начисто тарелкам без единой крошки. «Но отправлять ее туда одну мне теперь тоже не очень-то хочется». От предложения Алисы девчонка отказываться не стала, хотя я, кажется, ясно дал ей понять, что никакой пропуск из моих рук она не получит. Странно, конечно, так что на всякий случай приставил Кайроса наблюдать за ней, а сам вернулся к делам насущным в надежде, что эта негодяйка за время моего отсутствия хлопот остальным домочадцам не доставит. И тем не менее, совсем скоро весть о нашей целеустремленной гостье разнеслась по всему поместью. Периодически демон возвращался в кабинет с кратким отчетом. Например, когда Кара по доброте душевной решила справиться о самочувствии нашей гостьи, эта дикарка целительницу к себе и близко не подпустила. Даниил же напрямую предложил девчонке хорошую такую сумму, лишь бы та оставила попытки спуститься в бездну. Этих денег с лихвой хватило бы на съем жилья в Иркутске и на покупку новой одежды и на еду. На месте этой малышки неугомонной я взял бы денежки и остался при своем, поделился со мной Кайрос. Выглядел он изрядно повеселевшим. «Но она не взяла?» — догадался я. «Ни копейки. Мне даже самому жутко стало интересно, на кой же черт ей так сильно спуск в бездну сдался? Какой-то редкий ресурс, который можно добыть лишь там?» «Есть предположение?» «Разве что и хор? Определенный его вид?» — задумчиво постучал демон пальцем по нижней губе. «Но откуда такая слепая уверенность, что она сумеет отыскать и добыть его в одиночку, если только ей известно, где именно искать, вплоть до конкретного этажа и твари?» А также если она уверена в том, что каким-то образом сможет выбраться на поверхность целой и невредимой. Занимательно. Не правда ли? Но это еще не самое странное. Откинулся я на спинку кресла и прикрыл глаза. Бумажная волокита утомлялась сильнее любого рейда. Почему она решила обратиться за пропуском именно к нам? Значит ли это, что ее цель располагается в пределах нашей территории? Или же она сделала ставку сугубо на специализацию вашего рода? Присел Кайрос на угол стола и принялся подтачивать свои когти, сотканные из тени пилочкой. Род демоноборцев всяко продвинулся в бездне глубже остальных. Может, так эта малышка считает? Каково же будет ее разочарование, когда она узнает, что зачистили вы всего-навсего 5 этажей? В любом случае, от меня ей пропуска не видать, так что пока можешь продолжить наблюдение, — подытожил я, устало потерев переносицу двумя пальцами, а затем вернулся к аккуратно разложенным передо мной документам. Одним из них было последнее письмо Ирины с показаниями против ее же семьи. В нем девушка подробно расписала свои наблюдения за отрядом во время одного из рейдов и подтвердила, что Громовы намеренно проникали на наши территории с целью незаконного обогащения. Не лучшее сейчас было время, как по мне, для того, чтобы призывать Сергея Ивановича к ответственности. Да, немало его род у нас крови успел попить. Но вызывать его в суд во время траура по младшей дочери как-то совсем бесчеловечно, что ли. На другой чаше весов лежали копии рукописных заметок Анны Морозовой, сделанные Марком еще несколько недель тому назад. Разумеется, инквизиторы, проводившие над моей дальней родственницей ритуалы экзорцизма, уже давным-давно кормили червей. А информация об их ближайшей родне у нас не было никакой. Трудно же будет документально доказать недееспособность Анны и тем самым снять с рода клеймо одержимости. Что у нас там дальше? Ах да, решение суда. Что касалось дальнейшей судьбы Михаила Оболенского, то здесь все, напротив, складывалось в мою пользу. Первое заседание уже прошло, и, несмотря на апелляции его родственников, суд принял решение взыскать с них как материальную, так и моральную компенсацию в размере 3000 рублей. Сам же Михаил уже на следующей неделе отправится на эшафот и будет казнен через обезглавливание, как любой высокородный, замешанный в подобном. Кроме того, его старший брат и являлся владельцем того самого офицерского кортика, которым наемный убийца пытался заколоть Алису. Как выяснилось впоследствии, соучастником по делу он не проходил, а кортик был украден у него самим Михаилом еще перед отъездом из гимназии. Но тень на их семью уже легла, а потому Константин Оболенский был с позором уволен из имперской гвардии. Пытался ли мой бывший однокашник таким образом подставить старшего брата, чтобы следствие в конечном итоге вывело жандармов именно на Константина? Так или иначе, это уже не имело значения. Своего я добился, а семейные междоусобицы Оболенских меня нисколько не волновали. Да и за окном уже смеркалось, так что пора было готовиться ко сну. Место неизвестно. Тем же вечером. Единственным источником света в комнате служило высокое арочное окно, окрашивая лунный свет в цвета витражных вставок, но хозяйку кельи полумрак нисколько не смущал. Скинув с плеч белоснежный шелковый халат, священница босиком по холодной плитке направилась к ванне. Вот ее тело погрузилось в ароматную воду, и, положив голову на бортик, Капитолина откинула назад локоны черных волос. «У меня аж в горле першит от того, сколько эфирных масел они выливают в эту воду всякий раз», — раздался чей-то недовольный женский голос из дальнего угла ванной комнаты. «Тьфу, так и задохнуться можно». «Першение в горле?» — улыбнулась Капитолина, прикрыв глаза. «Это что-то новенькое, разве что надуманное из вредности. Запахи я чувствую прекрасно, а эти меня уже категорически раздражают». «И все же сочетание жасмина и сандала поистине восхитительно. Ты знаешь, я ведь лично выбирала их. Рада за тебя, но не от всего сердца», — буркнула ее собеседница и только сейчас сделала шаг из темноты. «Как по мне, запах горящей плоти куда привлекательнее всех прочих». «Кому что?» — приоткрыла женщина один глаз, наблюдая за тем, как темноволосая демонесса с парой закрученных рогов присаживается на бортик и обращает задумчивый взгляд к витражу. «Есть новости. Если тебя все еще интересует тот мальчишка из Морозовых, то вряд ли он сюда вернется. Больше месяца уже прошло. Не просто же так он церквушку близ поместья своего восстановил. До сих пор задаюсь вопросом, зачем ты дала ему на это добро? Чем дальше от себя его держишь, тем более непредсказуемым может стать его следующий шаг. А подле Кайроса так и вовсе. Как же я могла отказать в столь невинной просьбе? Кокетливо накрутила Капитолина локон на палец. На Кайроса мы тоже способны найти управу, но сейчас тебя явно интересует нечто иное, я чувствую. «Магия бездны нестабильна», — повела Демонесса плечами. «Волны скверны так и рвутся на поверхность, а значит, и следующий мор не заставит себя долго ждать». «И что же ты думаешь на этот счет?» — изящно изогнула священница бровь. «Думаю, что с приготовлениями мы можем не успеть. Вместо того, чтобы заниматься действительно важными вещами, ты день за днем проводишь в компании этих тщеславных полудурков, облизывающих ваше высокопреосвященство с ног до головы. Ритуал. Вот на чем нам сейчас следует сосредоточиться в первую очередь». «Так вот почему ты в последние дни сама не своя». Приподнялась Капитолина на локтях, и несколько ее локонов упали в душистую воду. «Но ритуал — процесс энергозатратный. Тебе и самой это прекрасно известно. К тому же, чем дольше мы копим силы, тем мощнее он станет по итогу. Не забивала бы ты свою очаровательную головку беспокойными думами?» «Не буду, если и ты потрудишься прислушаться ко мне». Закатила Демонесса глаза и растворилась в теневой дымке, которая тут же устремилась к женщине и вернулась в море ее души. «Вот же нетерпеливая». Вновь откинула Капитолина голову на бортик ванной и с наслаждением вдохнула тонкий аромат жасмина и сандала. Ото сна этой ночью меня пробудило ощущение чего-то тяжелого на груди, а приоткрыв глаза, я встретился со взглядом горящих темно-серых глаз. Лунный свет, льющийся из приоткрытого окна, осветил хрупкую женскую фигурку, склонившуюся надо мной, с зажатым в левой руке кинжалом. Кинжалом, который мне без промедления приставили к горлу. «Ну так что, князь Морозов?» Процедила юная авантюристка сквозь зубы и уставилась на меня, не мигая. Бедра ее крепко сжимали мой торс, а кожа, на которую надавили холодным лезвием, уже начала соднить. «Может, стоит вернуться к разговору о том, чтобы продать мне пропуск в бездну за 5 рублей?»